пишете бизнес-план, не следует говорить, что у нас конкурентов. Конкуренты всегда были и всегда будут. Если вы это напишете, во-первых, вы дадите свое какое-то субъективное суждение, значит, вы не детально проработали информацию, вы просто не нашли конкурентов. И второй момент, который является негативным, кредиторы, конечно же, вам не поверят, если вы напишете, что у вас нет конкурентов. Для определения сильных и слабых сторон конкурентов нужно оценить те действительные преимущества, которые толкают клиентов покупать товар именно у них, а не у каких-то других продавцов. Ну и последний совет, которого следует придерживаться, не следует разрабатывать нелепых планов. Опять по тем же самым причинам. Ну, во-первых, кредиторы вам не поверят, а во-вторых, вы сами себя вводите в заблуждение. Распространенной ошибкой является такой момент, когда вы планируете скромные результаты в первые годы, в связи с открытием предприятия вы думаете, что вам будет трудно и у вас будет бизнес двигаться медленно и маленькими шагами, а потом, когда ваш бизнес разовьется, у вас произойдет как бы взлет. На самом деле это не так. Нужно рассматривать развитие вашего бизнеса стабильными, последовательными шагами как в первые, так и в последующие годы. И в любом случае нужно подкреплять ваши выводы и ваши, может быть, даже субъективные суждения объективными факторами. Следующий подраздел, который мы рассмотрим, он называется прогнозируемый объем продаж. Этот подраздел должен включать объем продаж в единицах товара и в денежных единицах. Здесь в кратком резюме длиной в один параграф расскажите об отличиях вашего товара или услуги от товаров или услуг, реализуемых другими компаниями на рынке. Укажите, каковы перспективы числа покупателей на рынке и какие намечены мероприятия для привлечения их в число клиентов. То же самое. Откройте, пожалуйста, электронное пособие и ознакомьтесь с прогнозируемым объемом продаж. Какие здесь следуют советы? Ну, если вы получаете данные о средних продажах на покупателя из официальных публикаций, из результатов опросов персонала, интервью с собственниками предприятий или других информационных материалов, обязательно указывайте эти источники. Ну, во-первых, здесь первый момент – это то, что вы уже официально пользуетесь этой информацией, это уже хорошо. И второй момент – то, что вы убедите читателя вашего бизнес-плана, что вы изучили эти материалы и знакомы, владеете с информацией. Следующий раздел, подраздел раздела «Рынок» называется «Производственный план». Здесь нужно описать, в каком состоянии находится ваш товар или услуга в данный момент и что вы планируете предпринять для его развития. Данный раздел представлен 5 подразделами. Первый подраздел называется «Текущее состояние дел». Второй подраздел – это «Производственный процесс». Третий – это «Стоимость затрат на развитие». Четвертый следующий раздел – «Требуемые трудозатраты». И последний подраздел – «Издержки и капитальные затраты». По каждому из этих подразделов. Первый подраздел называется «Текущее состояние дел». Здесь описывается состояние, степень готовности вашего товара или услуги и что остается сделать для того, чтобы ваш товар был полностью готов к выходу на рынок. Если ваш товар готов к выходу на рынок, вы это отмечаете. Если нужны какие-то мероприятия по доработке, вы пишете детальный план, как это нужно сделать. Для этих целей используется традиционный черновой план для составления временного графика. Вы разбиваете даты в виде таблицы, ну, например, в левой колонке вы пишете даты, а в правой пишете мероприятия. Или наоборот, в шапку пишете в виде дат, а слева пишете мероприятия. Окончательная версия должна быть простой и понятной читателю. Черновой вариант плана составляется для вас, а чистовой вариант развития предприятия уже будет помещен в бизнес-план. Пример чернового варианта развития предприятия именно с разбивкой и по мероприятиям, и по датам приведен в следующем примере, который так и называется «Черновой вариант плана развития предприятия». Производственный процесс – это важный раздел бизнес-плана, так как инвестор будет вкладывать деньги только в тот бизнес, который для него ясен и понятен. Поэтому здесь нужно пройтись вместе с читателем через все стадии от момента зарождения идеи до момента продажи. Какие здесь полезные советы, которые дают профессионалы? Ну, во-первых, нужно обосновать с точки зрения получения большей прибыли выбранную вами стратегию организации. Или это собственное производство, предоставление услуг, или это найм частных лиц или других предприятий. Очень часто предприятия полностью обеспечивают весь процесс. То есть они все делают собственными руками. Иногда наоборот, предприятия полностью покупают, делают закупки и, как говорится, работают руками других людей. И часто бывает еще такой момент, когда делается комбинированное предприятие. В любом случае, или вы выполняете все собственными руками, или вы нанимаете каких-то частных лиц, профессионалов, или вы делаете все совместно, все нужно обосновать и объяснить. Следующий момент, который нужно указать, это причины, повлиявшие на выбор места расположения вашего предприятия. Ну и последний момент, о чем мы уже говорили. В одном из примеров мы разбирали домашний бизнес. Если у вас тоже будет домашний бизнес, нужно описать его преимущества и указать, почему вы занимаетесь именно этим бизнесом. Укажите, что именно ваш бизнес возможен для организации его в домашних условиях, и никакие негативные последствия именно вот это месторасположение, выполнение всех работ в домашних условиях не повлечет. Ну, еще несколько, может быть, замечаний вот по поводу стратегии. То, что вот мы с вами говорили, или вы производите, или вы покупаете, вы сначала делаете описание, а затем вы уже обозначаете стратегию. То есть, несмотря на то, что вы будете или производить, или покупать, у вас должна сформулироваться стратегия. Четкой, конкретной стратегии, что вы, например, сказали, да, мы только производим, или да, мы только покупаем, естественно, быть не может. В каких-то моментах вы будете отступать от этой стратегии. Но на то она и стратегия, чтобы она была гибкой. Поэтому вы для себя определитесь, мы только производим, мы только покупаем, или мы и производим, и покупаем. А потом, когда уже вы будете выбирать тактику достижения этих целей, вы объясните, для чего, для каких целей вы, производители, то, что вы купили какую-то услугу. Ну и по поводу места деятельности. Нужно указать, где располагается производство вашего товара или услуги. Это, опять же, связано с точки зрения прибыли, с точки зрения финансовых ресурсов, с точки зрения затрат. Если вы выбрали место для аренды, вы выбрали его, или это удобное для вас предприятие, или если это географически расположено, например, удобные подъездные пути, или, с другой стороны, наоборот, это расположено за городом, но вы выбрали для аренды это предприятие, потому что там низкая стоимость аренды. Там, например, можно удобно для поставщиков, можно организовать удобные подъезды. Или вы выбираете какой-то район, где низкая стоимость рабочей силы, низкая стоимость материала. Здесь много факторов, как вы выбираете место деятельности, но все эти факторы нужно перечислить, и эти все факторы нужно обосновать. Следующий подраздел называется «Стоимость затрат на производство и развитие». Здесь нужно описать и обосновать статьи затрат бюджета на развитие. Здесь включается стоимость затрат труда, материалов, консультационных услуг и стоимость услуг так называемых вспомогательных работников, которые называют конторские работники. Ну, в качестве примера можно привести адвокатов. Какие здесь существуют полезные советы профессионалов? Ну, во-первых, перед тем, как начинать этим заниматься, нужно для себя определить какую-то отправную точку. Нужно связаться с торгующими организациями для определения средней стоимости разработки продуктов, подобных вашему. И уже когда вы будете заниматься вашим бизнес-планом, у вас будет ориентир, которого вы должны придерживаться. Далее вам нужно составить план дополнительных затрат, которые могут возникнуть в случае срыва сроков поставок, несоответствия отраслевым стандартам, ошибкам и так далее. Этого никогда не избежать. Предсказуемого бизнеса не бывает, бизнес всегда чем-то непредсказуем. Это вот этот момент как раз и называется план дополнительных затрат. Естественно, все вы не предвидите, но что-то вы можете предполагать, будем даже говорить в кавычках «предвидеть», и вы можете это записать в виде какого-то чернового плана. Кроме этого, нужно включить стоимость получения патентов и других затрат, которые необходимы для производства вашего товара и услуги. Это очень важный раздел, поэтому мы так детально на нем остановились. Следующий момент – это требуемые трудозатраты. По поводу требуемых трудозатрат нужно включить все затраты труда, которые потребуются для открытия начальной стадии работы вашего предприятия. Какие же здесь пункты нужно рассмотреть? Ну, первое, нужно остановиться на том, что способен ли местный рынок труда предоставить необходимые ресурсы. Существует ли достаточно квалифицированный персонал, чтобы выполнять ту работу, которую вы запланированы? Если нет, каким образом вы будете нанимать персонал? Или вы будете обращаться к другому рынку, или вы будете предпринимать какие-то другие действия? Об этом нужно продумать и отразить это в бизнес-плане. Следующий момент – квалификация ваших работников. Достаточно ли квалифицированы ваши работники? Тут есть несколько вариантов. Первый вариант – да, они достаточно квалифицированы, и это нужно просто отразить в вашем бизнес-плане. Второй вариант – в целях сокращения издержек вы намеренно берете неквалифицированных работников, но в процессе обучения вы их обучаете. Если это так, вам нужно указать, как вы собираетесь их обучать. Также здесь указываются стоимость текущих и будущих затрат труда. И, опять же, к моменту обучения нужно указать перспективный план по обучению персонала. В электронном пособии, о котором мы уже многократно с вами говорили, существуют примеры выполнения вот этого раздела бизнес-плана. Этот пример так и называется – требуемые трудозатраты. Открывайте, пожалуйста, это электронное пособие по мере того, как мы обращаемся к примерам, и знакомьтесь с этими примерами. В дальнейшем это вам поможет писать ваш бизнес-план. Это, я вам это говорю не для того, чтобы вы сухо прочитали все эти примеры, а для того, чтобы вы посмотрели, как эти примеры выполняют профессионалы и как вам можно, используя этот пример, написать свой раздел бизнес-плана. Примеры даются не для того, чтобы вы брали какие-то куски из этих примеров и вставляли свой бизнес-план, а примеры даются для того, чтобы вы проанализировали эту информацию, и на основе анализа вы уже составляли свои разделы бизнес-плана. Следующий раздел называется «Издержки и капитальные затраты». Здесь потребуется три финансовых документа, которые составят основу для финансового раздела бизнес-плана. Как мы говорили, мы не составляем финансовый бизнес-план ввиду того, что вы изучаете его в других дисциплинах. Но для реального бизнес-плана эти три документа очень важны, и финансовый план основан на этих трех документах. Какие это документы? Первый документ – это текущие издержки. Второй документ – это капитальные затраты. И третий документ – это стоимость товаров. Текущие издержки классифицируются как расходы на маркетинг, расходы, связанные с продажами и накладные расходами. Второй момент – это капитальные затраты. Это денежные средства для приобретения оборудования на начальной и последующих стадиях развития вашего бизнеса. И кроме этого, амортизационное отчисление на износ приобретенного оборудования. Очень часто в последнее время не уделяется большого внимания амортизационным отчислениям. Рекомендуется уже сейчас во всей литературе уделять этому большому внимания, потому что это достаточно большой объем капитальных затрат. Ну и следующий. Последний документ – это стоимость товаров. Сюда входит сырье, оборудование, заработная плата и так далее. Для продавца, будь это розничный продавец или оптовый продавец, это затраты на покупку инвентаря, а для производственного предприятия – это сырье, трудовые ресурсы и накладные расходы, которые прямо непосредственно относятся к производству. Подойдите творчески к этому процессу и включите вот в текущие издержки, в капитальные затраты и в стоимость товара все, что вы считаете будет актуально для вашей организации. Теперь мы переходим к следующему разделу бизнес-плана, который называется «Продажи и маркетинг». Продажи и маркетинг – это крупный раздел, очень важный раздел, и сюда включается несколько подразделов. Данный раздел описывает стратегию и тактику, которую вы используете для привлечения покупателей. Раздел «Продажи и маркетинг» включает три подраздела. Первый подраздел называется «Продажи и рыночная стратегия». Второй раздел называется «Метод продаж». И третий раздел называется «Реклама, продвижение товара, услуги». Следующий подраздел – это «Продажи и рыночная стратегия». Это очень важный подраздел. Здесь вы выбираете стратегию, которую будете использовать. Стратегия должна включать не более нескольких предложений или пары абзацев. Важными элементами для стратегии продаж и маркетинга будет выбор целевых клиентов. А другими элементами стратегии продаж и маркетинга являются: как вы будете находить предполагаемых клиентов и как вы будете их информировать о вашем продукте. Какие особенности вашего товара, услуги вы будете акцентировать, чтобы покупатель заметил ваш продукт? Какие инновационные методы продаж и маркетинга вы будете применять? Вы сконцентрируете усилия в регионе, по стране или на международном рынке? Планируете ли вы расширять масштаб продаж в дальнейшем и почему? Здесь я бы еще раз хотел сослаться на примеры, которые у нас приведены в приложениях. Первый пример – это для общества с ограниченной ответственностью КРОВ, где рассказывается о предприятии, которое уже давно существует на рынке отделочных и строительных материалов, и которое уже имеет свою нишу, но пытается усилить свое влияние. Там очень подробно написано, как эта организация находит предполагаемых клиентов и как она их информирует о своем продукте. Кроме этого, там очень подробно указано об инновационных методах продаж и маркетинга, которые использует эта организация. Посмотрите, пожалуйста, внимательно этот пример, и когда вы будете писать свое задание, и когда относительно вот этого раздела «Продажи и рыночная стратегия», заимствуйте идеи и методы описания этого раздела в обществе с ограниченной ответственностью КРОВ. Для тех, кто работает не с предприятиями существующими, а с предприятиями, которые только собираются открываться, разработан пример, который называется «Бизнес-план для предприятия без образования юридического лица «Колорит». Как мы уже говорили, в этом примере приводится много информации, которая не соответствует методике написания бизнес-плана. Это сделано в учебных целях. Но, тем не менее, там сделана попытка написать этот бизнес-план. Посмотрите, как он написан. И тот, кто открывает новое предприятие, так как эти предприниматели не имеют опыта, естественно, они будут делать эти ошибки. Посмотрите, как эти ошибки допущены людьми, которые писали бизнес-план для предприятия без образования юридического лица «Колорит», и попытайтесь избежать этих ошибок. Следующий подраздел называется «Метод продаж». В этом методе продаж вы опишете, какие каналы распределения и методы продаж вы будете использовать, чтобы конечный покупатель получил вашу продукцию. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант – вы будете продавать напрямую вашему покупателю. Второй вариант – вы будете задействовать торговых представителей, брокеров или распространителей. И следующий вариант – вы планируете нанять непосредственных продавцов в точках продажи. Какие здесь полезные советы, рекомендуемые профессионалами? Ну, во-первых, не нужно путать продажи с маркетингом. Продажи – это как доставить продукт покупателю. Маркетинг – это как информировать покупателя о продукте. Если метод продаж, например, как мы с вами говорили, это организация торговой точки, маркетинг – это как рассказать информацию, что этот товар находится в вашей торговой точке. Следующий совет – это нужно рассказать о преимуществах, которые вы получите, используя торговых представителей или распространителей. То есть вы укажете, какие компании будут доставлять вашу продукцию. Или это будут какие-то частные лица. В любом случае вам нужно указать, какие преимущества предоставит вам эта компания, какие преимущества предоставит вам другая компания и почему вы выбрали именно этот способ. Кроме этого, нужно учитывать индивидуальные особенности, индивидуальные характеристики. Если вы будете использовать или юридических продавцов, или каких-то физических лиц, или это будут у вас брокеры или торговые агенты, у каждого есть свои особенности. И здесь нужно говорить о том факте, что некоторым продавцам требуется достаточно большой промежуток времени, иногда около года, для того, чтобы ознакомиться с продуктом и с территорией. Ознакомиться имеется в виду не посмотреть на него, а детально знать его характеристики и уметь его продавать, предлагать и знать, на какой части территории этот продукт продается, на какой не продается. Иногда есть такие моменты, когда те же самые торговые представители или какие-то магазины продают товары будем говорить, приносящие большую прибыль и приносящие небольшую прибыль. Но тем не менее ассортимент товара должен включать и те товары, которые приносят больше прибыли, и те товары, которые приносят меньше прибыли. В любом случае, тех представителей, которых вы приглашаете, они должны быть четко проинструктированы, что они должны предоставлять полный ассортимент компании. Это политика компании, а это не политика продавца, который что-то продает. У вас здесь будет пересечение интересов. То есть продавцу, который будет продавать ваш товар, хочется забрать самых продаваемых товаров и продать, а вам, как организатору этого бизнеса, для того, чтобы поддерживать имидж своей организации, для того, чтобы поддерживать репутацию организации, нужно продавать и другие товары, и нужно поддерживать широкий ассортимент. Поэтому для того, чтобы ваша дистрибьюторская сеть продвигала ваши товары и услуги, вам нужно будет разработать специальную систему поощрений. Эту систему поощрений называют по-разному: бонусы, какие-то дисконты, скидки и так далее. Вы должны уделить большое внимание этому вопросу и персонально поработать с каждым агентом, с которым вы будете работать. Вы должны здесь поработать как психологи и понять, что мотивирует продавать этого продавца, что мотивирует продавать этого продавца и что мотивирует продавать этого продавца. Когда вы поработаете с этими, с вашими или агентами, или организациями, которые будут продавать ваш товар, после этого вы уже будете владеть информацией и будете использовать с точки зрения прибыльности этот ресурс, который вы имеете. Это очень важный момент — разработка специальной системы поощрений. Если вы не разработаете систему поощрений, у вас будут некоторые, иногда будем говорить, негативные черновые последствия, когда какой-нибудь агент будет сам для себя разрабатывать систему поощрений, потому что вы не сделали это для него. Обратите, пожалуйста, на этот полезный совет профессионалов большое внимание. Следующий подраздел называется «Реклама и продвижение товара или услуги». Но это мы уже переходим к разделу, когда мы не продаем товар, а именно занимаемся маркетингом и продвигаем этот товар или услуги. Здесь этот подраздел включает все рекламные средства, которые вы собираетесь использовать. Это могут быть газеты, журналы, радио, телевидение, желтые страницы, программы связи с общественностью, разовые рекламные материалы с фотографиями и техническими параметрами, то есть это различные брошюры, листовки. Также это могут быть пакеты документов с полным описанием продукции, участие в выставках и так далее. Это очень большой список мероприятий, которые вы будете использовать, но не стремитесь охватить все эти мероприятия. Выберите для себя только те мероприятия, которые для вас с точки зрения прибыльности полезны. Помните, когда мы в самом начале только начинали рассматривать этот курс, мы говорили, что цель любого бизнеса – это получение прибыли. И опять же рассматривайте здесь, стоит ли вкладываться в газеты, журналы и телевидение, которые не дадут вам отдачи. Учитывайте, что вы не какая-то глобальная организация типа Coca-Cola, которая известна по всему миру и которая иногда рекламирует себя лишь из-за того, что у ней выделены средства на бюджет. У вас таких средств на данном этапе не будет, и вам нужно выбирать, как говорится, жизнь по средствам, и выбирать только те средства информации, которые вам доступны и которые принесут вам на первых этапах прибыль. В дальнейшем, если вы разрастетесь, и если вы будете конкурентоспособны, например, с той же Coca-Cola, вы можете рекламировать себя на каждом углу. На данный же момент ваша реклама должна быть разумной. Какие полезные советы дают профессионалы? Во-первых, нужно проверить, чтобы ваша рекламная тактика совпадала с тактикой продаж. Что здесь имеется в виду? Рекламная тактика – это как вы доносите информацию до вашего покупателя. Если, например, вы работаете с рекламным агентом, который продает ваш товар, снабжайте его рекламной продукцией о вашем товаре. И он, например, этот же рекламный агент или этот же торговый агент ходит по организациям и продает ваш товар. Опять же, разработайте систему поощрений, чтобы он не только продавал ваш товар, но чтобы он еще распространял какие-то листовки и распространял какую-то информацию о вашем товаре. И кроме этого, чтобы он собирал так называемый фидбэк, обратную связь о вашем товаре. Если он, например, пришел в какую-то организацию, продал товар и ушел, от этого агента будет очень мало пользы с точки зрения рекламной тактики. Но если этот торговый агент пришел и собрал информацию, что ему не хватает, или, может быть, даже составил список, в который бы включил вот такие-то, вот такие-то, вот такие-то товары у него попросили покупатели, это будет торговый агент, который одновременно будет выполнять и функции и торгового агента, и рекламного агента. И, естественно, для такого торгового агента нужно разработать свою систему поощрений и свою систему, ну, может быть, даже и наказаний. Но, тем не менее, об этом нужно подумать и разработать эту систему. Следующий совет – это оригинальная упаковка продукции. Оригинальная упаковка продукции является составной частью маркетинга. Для того, чтобы разработать привлекательную упаковку, нужно потратить на это тоже достаточно сил и времени, и средств. Здесь также можно работать совместно с вашими торговыми агентами и рекламными агентами, и представителями, и так далее. То есть здесь опять же собирается фидбэк. Это как раз и есть маркетинговое исследование. Фидбэк – это имеется в виду обратная связь. То есть непосредственно тот человек, который работает с вашими клиентами, с вашими покупателями, он собирает информацию. Это может быть кто угодно. Как мы говорили, это может быть или торговый агент, или это может быть продавец, который работает в торговой точке, и, ну, будем говорить, даже кассир, который сидит на кассе, он тоже может своего рода служить вот этим связующим звеном, на каком этапе вам нужно собирать информацию. Естественно, что у кассира существует своя функция, и кассир выполняет только какие-то определенные функции, но тем не менее можно привлечь кассира к этой деятельности и создать вокруг него какую-то атмосферу, ну, просто положить те же самые листовки, где бы спрашивалось мнение о покупателе о том, как сделано это или как сделано это. В российских условиях, к сожалению, это не принято. В западных торговых точках эта информация широко распространена. И очень часто, когда покупатели приходят на кассу, они очень часто заполняют какие-то бланки, заполняют какие-то анкеты. И к этому делу иногда привлекаются даже специальные люди, которые за соответствующее вознаграждение проводят эти маркетинговые исследования. И вот этот фидбэк – это связь, которая существует между покупателем и вот этими рекламными агентами, она передается в отдел маркетинга, и в дальнейшем уже эти данные и эта связь переносится на компанию, и компания вносит какие-то изменения по продукте, в том числе и по упаковке, о которой мы начали говорить. Упаковку изначально на первом этапе можно сделать стандартную, простую, а потом эта упаковка у вас будет модифицироваться. Но модифицируйте эту упаковку не на основе каких-то исследований статистических данных, не связанных с вашими покупателями, а именно используйте фидбэк покупателей, и вот этот фидбэк будет влиять на упаковку. Следующий момент – это участие в выставках. Если вы участвуете в каких-то выставках, и эти выставки будут частью вашей рекламной тактики, расскажите обязательно об этом в бизнес-плане. Укажите все мероприятия, в которых вы планируете участвовать. Но не просто перечислите список мероприятий и скажите, что вот мы будем участвовать там вот в такую-то дату, там в такую-то дату и там в такую-то дату. А объясните, почему вы выбрали именно эти выставки. Почему вы считаете, что участие в этой выставке принесет вам прибыль? И еще один момент, который следует указать. Я сейчас назвал, что участие в этой выставке принесет прибыль. На самом деле, если рассматривать недолговременное планирование, недолговременную стратегию, любая выставка приносит убытки. На выставку вы вкладываете огромные средства, и сразу же окупить результаты участия в этой выставке практически невозможно. Результаты будут получены в дальнейшем, когда у вас эта выставка начнет работать. Но, вернее, даже не выставка, а результаты тех клиентов, которые пошли на этой выставке, начнут сказываться. То есть они начнут распространять информацию о вашей фирме, они начнут покупать вашу продукцию. Кроме этого, ваш